«Здравствуйте, Микеле», — заговорил он нарочито по-итальянски. «А ведь прекрасно знал, мерзавец, с английским и немецким у меня гораздо лучше. Я в Киеве, вот и звоню вам по местному номеру». Объяснение было сильным. Неужели у этого миллиардера деньги закончились, и он решил экономить на звонках? Почему-то меня сразу разозлил его фортель, как, впрочем, и итальянский язык, да и само появление высокомерного всезнайки на Украине. «Добрый день, дорогой товарищ Чиньо», — отрапортовал я. «Это не вы ли случайно сидели в серебристом БМВ?» «Нет», — ответил Чиньо с достоинством после короткой паузы. «В той БМВ сидели местные товарищи». «Тогда как рассматривать ваш визит? Это сопровождение или слежка?» «Откуда такая агрессивность, Микеле?» «Похоже, Стив искренне обиделся». «Я просто хотел встретиться с вами». «Вот как?» Пришлось немножко сбавить обороты. «А Вайсберг обещал, что я приеду на родину безо всяких секретных заданий». «Ну, если Вайсберг обещал», — многозначительно протянул Стив, а потом бесцветно закончил. «Значит, так и будет. Я не предлагаю вам никаких новых заданий. Всего лишь два совета. Выслушайте». «По открытому каналу связи?» — решил уточнить я. «Ну, не такой уж он не открытый», — проворчал Чиньо. «К тому же наши враги едва ли смогут использовать эти советы нам во вред. Так слушайте. Первое. Когда и если у вас возникнет необходимость звонить причастным, при прочих равных условиях, звоните всегда Тополю, а не Кедру. Вербу вообще лучше не трогайте. И второе. По приезде в Москву сразу заведите собаку». Так я и знал, что услышу какую-нибудь чушь. Я шумно выдохнул в трубку и воздержался от комментариев. Но тут же и поклялся мысленно. Буду вести себя с точностью до наоборот. «У меня все», — невинно проговорил Стив. «Ну, разве что еще один маленький штришок. Не совет, а так, дополнение. Не затягивайте с поездкой к Анжею. Он вам все это подтвердит. А то я уже по вашему дыханию чувствую, до какой степени вы со мною не согласны». «Вот зараза!» — подумал я и решил достойно отпарировать. «Ну, конечно, Стефанио, вы же большой специалист по вдохам и выдохам. Если не ошибаюсь, одна из ваших книг так и называлась «Роль секса в психосинтезе и сознательное дыхание». «А вы эрудированный мальчик, Микеле», — отечески похвалил Стив. «И все-таки нам необходимо встретиться. Я обязательно должен вам кое-что передать. Будьте на связи». Последняя информация почему-то уже не расстроила меня. Даже наоборот. «Должно быть, потому», — пришло в голову после, что, поставив точку в нашем разговоре решительным разрывом связи, Чиньо оставлял мне возможность поквитаться при встрече. «Мы едем?» — нетерпеливо спросил я у Кречета еще раз. «Уже да?» — кивнул он. «Но обедать будем все-таки у Нины». «Никаких возражений. Надеюсь, готовит она по-прежнему отменно». «О да, дружище. Совсем не кулинарные ее способности послужили причиной нашей размолвки». Он помолчал и добавил серьезно. «Быть может, это единственное, что в ней осталось от прежней Нины». Мне не хотелось верить, что какие-то 2 года могли так сильно изменить человека. Но по дороге в машине Кречет все же не удержался и кое-что поведал о жене. Очевидно, хотел подготовить к встрече. Оказывается, они много-много лет не изменяли друг другу. Даже потребностей такой не было, хотя возможностей море. И когда Лешка крутился на телевидении среди артисток, и потом, когда в администрации президента ему по рангу полагались госдевочки для релакса, и тем более теперь, когда ушел на вольные хлеба, и всякий контроль за его жизнью сделался весьма затруднительным не только для жены, но и для очень серьезных спецслужб. Соответственно, и у Нины имелся маневр. И красивое оправдание, мол, ты весь в работе, ты обо мне забыл. Но оба держались. Точнее, даже не так, оба не думали об этом. Потому что удержаться на самом деле немыслимо. Когда нельзя, но очень хочется, то можно. Это не просто шутка, это истинная правда. И вот захотелось, обоим сразу. Они так и не выяснили до сих пор, кто был первым, потому что сначала отчаянно врали, скрывая все друг от друга, а затем в пароксизме откровения заврались в противоположную сторону, наговаривая каждый на себя и едва ли не соревнуясь в подлости. Почему так произошло? Надоели друг другу за много лет? Чрезмерно завысили требования? Устали от почти идеального благополучия? Кинулись на поиск острых ощущений? Кречет сам не знал ответа. Но теперь это казалось несущественным. Они были бы готовы простить друг другу все. В конце концов, почти 20 лет вместе и почти взрослая дочь. И еще много всяких «почти», которых все равно не хватило, потому что появилась она, разлучница. Со стороны Нины тоже были весьма интересные фокусы, но главную роль сыграла все-таки Тамара. На появлении главной героини Лешка и закончил свой рассказ. Так профессиональный драматург завершает первое действие пьесы. Оттормознули мы, как всегда, резко, с визгом у самого подъезда. И он сказал: «Пошли жрать охота». Да, Нина Кречет выглядела неважно. Она заметно располнела, сутулилась. В общем, перестала следить за собой. Сделались отчетливо видны морщинки в уголках глаз, темно-русые, красивые волосы вроде и уложены как надо, а лежать не хотят. И рука, которую я галантно поцеловал, предательски выдавала возраст. Боже, да разве 40 лет — это возраст для женской руки? Но главное — цвет лица. Нет, оно не было бледным. Я искал нужное слово, потом вспомнил и испугался. Есть такое старинное выражение — почернеть лицом. Лешка тоже смотрел на жену пристально и мрачно. Мы оба чувствовали, что-то случилось. Однако Нина вымученно улыбнулась и сказала: «Как я рада тебя видеть, Миша! Да вы раздевайтесь, проходите! Чего встали тут? Давно готово все». Говорок у нее был все тот же, милый, южно-русский, уютный. И я начал потихоньку оттаивать. Да и стол, как всегда, ломился от салатов и закусок, от всевозможных домашних изысков. Возникло несколько бутылок отличного крымского вина. Лешка лично извлек из морозилки початый штоф в горилке, немедленно покрывшийся густым инеем до уровня жидкости, классическая водка в шубе. В общем, разлили, выпили, прокомментировали невозможность простудить горло замороженной водкой, оценили чудесную форель слабого посола, неженские огурчики, фаршированные баклажаны, свинину, запеченную по-домашнему, пирожки с грибами и визигой. Начался легкий треп ни о чем. Тут и Ксюша подошла. Она теперь тоже пила вино, и при ней можно было рассказывать взрослые анекдоты. Так прошел добрый час. Все словно и забыли о проблемах и разногласиях. Ах, какая образцовая семья! Иллюзия рухнула с первым телефонным звонком. И как это он молчал так долго? Ну да, Лешка мобильник свой на время обеда выключил. Старое доброе правило многих серьезных людей. А городской номер полчаса как минимум занят был Ксюшиным интернетом. И вот звонок. Трубку взяла Нина. «Да». Слушала секунд пять, вновь чернее лицом. «Да». Слушала еще секунд десять. Лешка вскочил, уже поняв, кто это. Только я ни черта не понял. Главное, мне было неясно, что он собирается делать. Зато Ксюше все стало ясно вмиг. И она бросилась на перерез отцу. Всех опередила Нина с криком «Ну уж нет!» Ринулась к балконной двери, отворила ее, размахнулась, швырнула трубку во двор. «Вот так!» — произнесла победно и удалилась в комнату. «Мама, ты что?» — свистящим шепотом вопросила Ксюша и вылетела с кухни следом, но уже через полминуты метнулась на улицу искать трубку. Алешка все это время стоял столбом. Я, признаться, тоже. Зато начал потихонечку понимать происходящее и поинтересовался. «Она что, не могла позвонить позже, на сотовой?» «Зачем?» — скривился Алешка. «У нас все равно каждый день что-нибудь подобное происходит. Поехали». «А это удобно?» — спросил я растерянно. — Уехать из дома, где трубками телефонными бросаются? — Пошли быстрее. Уже одетые, мы столкнулись в дверях с Ксюшей. — Не работает, — выдохнула девушка. — Понятное дело, — процедил Кречет. — Вообще-то метание в сугроб инструкции не было предусмотрено. Потом достал бумажник, вынул сотню и протянул дочке. «Завтра купи, пожалуйста, новую трубку и ложитесь спать пораньше. Мы поздно вернемся».